Глава 13. Не будем забегать вперед. Мы в самом начале констелляции трагичных факторов. Ее муж положил мне свою руку на плечо. Это случилось через пару мгновений после того, как она бросила трубку. Дима подходит к моему телу, находящемуся в оцепенении недоумения, и касается меня. Это прикосновение, как заряд дефибриллятора, возвращает меня к жизни, но уже к совершенно другой жизни, не той, что была раньше. Босс говорит, не придавая этому серьезного значения. У нее это бывает. Ничего страшного не произошло, даже если бы я оплатил этот счет. Ему стоит сказать это своей чокнутой жене. Интересно, он не думал подсыпать ей нейролептики? Хотя меня перестало это волновать, как только я почувствовала тепло его руки на своем теле. Меня вообще все перестало волновать, и не волновало ровно столько, сколько его горячая рука выжигала кожу на моем плече, забирая способность мыслить. Это похоже на сеанс тантрического секса. Надеюсь, он не заметил. Тем же вечером я выпила бутылку вина, чтобы не перерезать себе вены от осознания, что я выхожу замуж за человека, от прикосновений которого я не впадаю в тактильный экстаз. Никогда не впадала. И никогда не впаду. На следующее утро мне было так плохо, что я поехала на работу на такси, чтобы у меня был лишний час на сон. Жена моего босса, как назло, этим утром пришла на работу вместе с ним. Он открывает ей дверь. Она думает, что так он проявляет заботу, но на самом деле он хочет беспрепятственно насладиться моей красотой, проходя мимо моего стола. Сегодня моя красота под большим сомнением. Хотя, знаете, я похожа на модель из фотосессии Терри Ричардсона в стиле героиновый шик. В этих синяках под глазами, растрепанных волосах и усталом виде что-то есть. Такое работает только если тебе 19. Не пытайтесь повторить этот трюк в 30. Я надела огромную толстовку с вшитой декоративной лентой со специальными крючками, на которые крепятся карманы сумочки. И прямые брюки с такой же лентой и сумочками. Я редко ношу оверсайз, но сегодня я хочу расплыться, как растопленное масло. Стать безразмерной и бесформенной, как эта толстовка. Раствориться в своем смирении перед осознанием, что я выхожу замуж не за того. Этот наряд из второй части моего гардероба под названием «Подросток. День». Мой второй босс – безымянная галлюцинация, фантом моей отравленной психики. Женщина в белом жакете и фиолетовом платье, гордо идет впереди, улыбаясь, а ее муж подмигивает мне за ее спиной. Она думает, что это история про нее, но она про меня. Мне смешно. Я делаю глоток воды. Плод моей больной фантазии – это женщина, жена моего босса, который положил мне руку на плечо, который смотрит на меня с наслаждением. Она выше меня. Может, 175 сантиметров. И она всегда носит очень высокие каблуки, не знаю зачем. На них она кажется мне огромной. Ее грудь четвертого размера, выпирающая из любого ее исключительно дорогого и брендового наряда, только усугубляет ситуацию. Еще усугубляет ситуацию то, что она в слове «брендовый» делает ударение на «о». Слышится почти как «бредовый». Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, которая способна вас вывести из себя. Масштаб личности жены моего босса определяется рамками стандартов неизбежных рабочих ситуаций в офисе, продиктованных банальным человеческим фактором. Выходя из себя, она швыряет очередной iPhone в стену. Она настолько противна, что моя верхняя губа невольно поднимается в гримасе отвращения. Думаю, вы теперь понимаете, почему мои зеркальные нейроны в такие моменты делают вид, что их не существует. Потом я заказываю ей новый iPhone. Стандартная схема, включенная в бюджет. 5 метров копеечного кожзаменителя, который я добыла, доставив брейн-оргазм менеджеру склада, ее очень радуют, а разбитые айфоны – это необходимые ежемесячные траты. Способность выстраивать логические цепочки – не ее конек. И еще ее непрошибаемая, удивительная, невозможная слепота, граничащая с психическим расстройством. Воистину, каждый живет в своей голове. В ее голове происходит что угодно, но не очевидное. Очевидное всем в этом офисе. Она живет в своей фантазии, что эта история про нее. Наверное, каждый человек на этой планете живет в такой фантазии. Будто все происходящее является частью вашей личной истории. Каждый присваивает себе общую реальность, интерпретируя и коверкая ее на свой манер. У утреннего появления этой женщины в офисе есть причина. Сегодня готов образец корпоративного костюма для Сбербанка, который нужно согласовать и запустить в пошив партию из 3000 единиц. Сквозь гудение умирающих в гипоксии нейронов в моем мозге я слышу, как меня зовут в кабинет к руководству. Они просят померить костюм, чтобы посмотреть, как он сидит. Образец 42-го размера, и я в этом офисе единственный подходящий манекен. Практически Золушка. Я захожу в кабинет. Дима тактично говорит. Я выйду, чтобы ты могла переодеться. Я предпочла бы, чтобы вышла его жена, а он остался. Уверена, что босс тоже бы это предпочел. В этот момент астероид уже покинул свою орбиту. Я снимаю свои штаны и толстовку, натягиваю на себя сначала блузку, затем юбку. Сквозь белую сатиновую тонкую ткань блузки, которую я закупала по подделанной платежке, просвечивает мой черный лифчик. Знала бы, пришла бы без него. Если вы когда-либо были в отделении Сбербанка, вы видели эти классические блузки и юбки? Совершенно обычные, скучные, строгие. Не знаю, как моя кожа не задымилась, пока я стояла в этом облачении невидимки. Думаю, это самый обычный наряд, который когда-либо был натянут на мое тело. Дима возвращается в кабинет. Его жена подходит ко мне и медленно поправляет воротник, расправляет складки на блузке. Я стою босиком. Мое лицо на уровне ее груди, которую я беспрепятственно разглядываю, тотально нарушая субординацию. Как-то на обеде мы с Евой поспорили. Она уверена, что грудь у нашего второго босса не настоящая. Я же уверена, что она вообще вся не настоящая, как надувная кукла. Я чувствую себя первоклашкой. Еще чуть-чуть, и она отойдет, сложит руки на своей настоящей, кстати, груди и спросит папочку. «Какая же она у нас красотка, правда?» Мне очень плохо и очень смешно. Я улыбаюсь и смотрю на Диму. Он стоит чуть позади и смотрит на меня, еле сдерживая смех. Его жена оборачивается и смотрит на Диму. Он продолжает смотреть на меня. Если она не понимает, что здесь происходит, мне ее жаль. Правда жаль. Такие особи не приспособлены к выживанию в естественной среде. И еще минут пять я крутилась перед женатой парой, жадно рассматривающей меня в закрытом офисе. Это могло быть похоже на подводку к порнофильму. Но мы с вами в душераздирающей драме, я напоминаю. Записав все корректировки для конструктора, она собирается уезжать. Она не умеет водить машину, поэтому Дима всегда отвозит ее. Я переодеваюсь в их кабинете и возвращаюсь на свое рабочее место с очередным стаканом воды. Через 2 часа мучений рабочий день подходит к концу, и менеджеры плавно разбредаются. Я стараюсь собрать остатки разума и силы воли, пишу ежедневный отчет о проделанной работе. В 18:25 я отправляю отчет и опускаю голову на свои руки. В этот момент в офис возвращается Дима. «С тобой все в порядке?» – спрашивает он. «Да, вино в середине рабочей недели – не лучшее мое решение». «Смотря какой повод», – отвечает мой босс, из-за прикосновения которого я вчера и напилась. Я набираю номер такси. «Добрый день. Можно такси к бизнес-центру Троицкое поле?» В этот момент Дима поднимает руку, чтобы обратить на себя мое внимание. Я смотрю на него. «Я тебя отвезу». Он машет рукой, чтобы я отменила такси. Я машу ему в ответ типа «Ой, ну что вы, не надо». Хотя на самом деле из моих ушей вот-вот хлынет кровь, судя по ощущениям. Он показывает мне кулак. Я смеюсь. «Спасибо, такси уже не нужно». Дима говорит «Я заберу машину с парковки. Собирайся, я напишу». Это выходит за рамки субординации. Мне нравится. Неадекватный ответ. Подпольная вендетта. Я заказала молнии. Я заказала молнии. Я заказала молнии. Я сижу на комфортабельном коричневом пассажирском кресле Мерседес моего босса, с которым вчера у меня был секс. Тантрический. Он об этом не знает. По дороге я обратила внимание, что Мерседес идеалистически отличается от дерганой бэхи. Он разгоняется, плавно и величественно неся себя по дороге, как корабль. Статно, фундаментально. Он здесь хозяин. Это так похоже на моего начальника. Я обожаю метафоры. Мы заезжаем во двор. Я кидаю взгляд на свое окно. Саша уже дома. Я медленно выхожу и говорю «Спасибо». До завтра». Он смотрит на меня и улыбается, разглядывает. Я бы сказала, что с любовью, но это недопустимо. И недопустимо мне. До завтра, Лиза. Я натягиваю огромный капюшон своей толстовки на голову, немного наклонив ее, чтобы скрыть глупую влюбленную улыбку, которая в большинстве случаев является маркером предстоящих проблем и страданий. С каждым последующим днем я все глубже проваливаюсь в эту историю. Чем был ближе Дима, тем дальше от меня Саша. Чем ближе мне чужой муж, тем дальше от меня мой будущий муж. Но в этом есть и плюсы. Чем ближе мне Дима Босс, тем дальше от меня призрак того парня. Любой из этих вариантов не предполагает хэппи-энда. Я в западне. На следующее утро Дима начальник позвонил мне и попросил соврать Фантому, то есть его жене, что вчера я показывала ему образцы тканей. Она что-то заподозрила и прочитала его сообщение, которое он написал мне, подъехав к входу в бизнес-центр. «Неужели? Выходи». Своей жене он соврал, что я спустилась показать ему образцы тканей. И если тебе врут, тебя считают недостаточно сильным, чтобы вынести правду. Либо предугадывают твою реакцию на правду и хотят ее избежать. То есть либо тебя считают слабаком, либо предсказуемым идиотом. Любой из этих вариантов мне не подходит. Я сильная и непредсказуемая. У меня богатейший поведенческий репертуар. Врать мне просто бессмысленно. Хотя лично я постоянно этим занимаюсь. Она пишет мне: «Ты показывала образцы кому-то?» В этот момент я стою в курилке на 5-м этаже бизнес-центра, выпуская дым в экран, представляя, что это ее лицо. Она не может выстраивать длинные логические цепочки. По-моему, это симптом шизофрении. Если она заподозрила своего мужа в изменах со мной, неужели она думает, что я с ним не заодно? Он бы договорился со мной. Точнее, так и есть, мать твою. Он уже договорился со мной, чтобы наврать ей. Тотальная тупость. Такие особи не выживают в реальном мире. Я злюсь не потому, что Фантом объективно плохая. Я злюсь потому, что к списку моих смертных грехов добавилась зависть. Я завидую ей, что Дима ее муж. Жаль, что я выхожу замуж не за него. Я хочу написать ей «нет». Представляю, как она бьется в истерике. Представляю, как она разбивает свой айфон. Представляю, как она валяется на полу. Я написала бы ей через несколько часов. Совсем забыла. Я показывала их Диме. А еще через пару мгновений написала бы, пока он вез меня домой. Не знаю, какие святые силы заставили меня этого не делать. Возможно, разум. Я написала «да, Диме». В этот самый момент она официально признала меня своей конкуренткой. В этот самый момент она обязана была уволить меня. Без объяснения причин она должна была избавиться от меня любой ценой. Эта ошибка дорого ей стоила, но в этой точке все участники истории еще думают, что делают все правильно. Утром того же дня, когда Дима Босс попросил меня наврать его безумной жене, я решила немного отстраниться и прекратить такое стремительное разрушение субординации. Он это, естественно, почувствовал. Сложно было не почувствовать. Он пишет в ICQ. «Зайди ко мне и закрой дверь». Я послушно пришла в его офис и закрыла за собой дверь. «Что случилось?» – спрашивает он. «Нет, ничего не случилось. Просто я не хочу делать вещи, о которых мне потом приходится врать. Извини за сегодняшнее утро. Это правда, непозволительно. Такого больше не повторится». Господи, если бы он сейчас попросил меня раздеться, я бы это сделала. Что за чушь я несу про стремительное разрушение субординации? Я влюблена в него по уши. Разрушение субординации в таком случае неминуемо и даже желанно. Я провела в его кабинете 3 часа. Все это время мы разговаривали. Это было похоже на первое свидание. Так странно было игнорировать звонки от поставщиков и менеджеров при своем начальнике, но ему было все равно. Он спрашивал про меня, мою жизнь. Он спрашивал про мое прошлое, про семью. И ему было интересно узнать меня. Оказывается, так тоже может быть. И сейчас я думаю, что этот вариант более нормальный, нежели тот, что я отрабатывала с тем Димой. Нас обоих не интересовало прошлое друг друга. Я ничего о нем не знала. Будто я встречалась с незнакомцем и могла делать выводы о нем только по его поступкам в настоящем. Мне казалось это таким романтичным, необычным, нестандартным. Ровно до тех пор, пока его поступки не начали формировать выводы, противоречащие моей идее нашей любви. Когда я вышла из кабинета Димы Босса спустя 3 часа, все сотрудники подняли головы от компьютеров и смотрели на меня так, будто из-за двери доносились непристойные звуки. Звуков не было, это точно. Я засмеялась от такого напора направленных на меня взглядов, чем только укрепила их извращенные догадки. Это их фантазии, и я здесь ни при чем. Чуть позже скрюченная девушка обычной внешности напишет жене моего босса. Почему кто-то сидит, закрывшись в офисе с Димой, и ничего не делает, а я за всех должна отдуваться? Хорошая попытка перевести стрелки, Лена. Но ты не учла, что твоя бешеная начальница не хочет налаживать контакт с реальностью и видеть, что происходит. Поэтому ты получила еще больше агрессии, чем тебе сегодня полагалось по долгу службы. Вечером, после окончания рабочего дня, я быстро собираю свои вещи, закрываю офис и бегу к метро. Сегодня первый день лета. Настроение хочется жести. Наркоман всегда увеличивает дозу. Запрыгнув в вагон, я достаю телефон и открываю сообщение. Набираю «Привет». Отправить контакту Дима? Без долгих размышлений о бессмысленности этого действия, даже понимая его обреченность, нажимаю «Отправить». Быстро кладу телефон в сумку и делаю вид, что ничего не произошло. Будто я сделала что-то плохое. Будто хоть кому-то в этом вагоне есть до этого дело. Правда, сколько можно рефлексировать и сомневаться? Это просто слово. Просто привет. Просто. Я миллион раз говорила привет. Но вот опять, кому я вру? Вам или себе? Конечно же, это не простое привет. Ответ приходит через пару минут. Привет. Я закрываю глаза, чтобы почувствовать приближение той мертвой девки из моего личного фильма ужасов. Живет ли она еще там, в глубине моей души? Выскочит и снова застрянет у меня в горле, требуя кормить ее жертвенное эго извинениями? Или снова все испортит? Я ее не чувствую. Может, она, наконец, покинула меня? Набравшись смелости в эйфории от наступившего лета, пишу. Не хочешь увидеться? Отправить контакту Дима. Молчание. Молчание. Молчание. Между станциями телефон ловит сеть и сыпет сообщения одно за другим. Неожиданно. Хочу, но не могу. Думаю, ты понимаешь. Это то, чего я всегда боялась, оставляя его. Единственное, что я могу понять, это то, что он снова с ней. С этой богиней-тварью из моих страшных фантазий. И, к сожалению, не только. Она всегда была рядом. Она ждала подходящего момента. Каждый раз, когда Дима уходил, она ждала. Омега. Слабые всегда жмутся к сильным. Сильные, подсев на иглу ощущения собственного всемогущества, не могут перестать кормить Омег своим покровительством. Я вижу, как Дима открывает ей дверь своей БМВ, как она вдыхает эйфорию, как она счастлива. Я ненавижу тебя, Аня. Я ненавижу тебя, Дима. Я ненавижу тебя, Лиза. Я со злостью кидаю телефон в недра моей бездонной сумки, и он проваливается в бесчисленное количество кусочков ткани, записок и бумажек. Я чувствую, как гнев кипит внутри меня. Он буквально обжигает меня изнутри. Я хочу закричать, но сдавливаю крик внутри груди, перестав дышать. Поезд снова увозит меня из зоны действия сети. Абонент временно недоступен. На следующей остановке телефон, похороненный под клочьями двустороннего флиса, плотного Оксфорда и полиэстерового атласа, снова вибрирует. Я не хочу это читать. Не хочу это читать. Не хочу это читать. Я сижу на синем сидении вагона метро с закрытыми глазами и отстукиваю ногами на каждой «не хочу это читать», кусаю внутреннюю поверхность щеки и мотаю головой. Вид у меня так себе. Поезд снова увозит меня в зону небытия, в которой я предпочла бы остаться еще на пару сотен лет. Уровень моего гнева достигает температуры плавления камня. На саму себя. С чего я решила, что она моя собственность и будет ждать меня, пока я из жалости выхожу замуж за парня, которого не люблю. Рожаю из жалости детей от парня, которого не люблю. Живу всю жизнь и умираю на одной подушке с парнем, которого не люблю. И страдаю всю свою жалкую жизнь из-за парня, которого я люблю. Я окончательно превратилась в омегу. Надо собраться. Мотаю головой, делаю глубокий вдох, затем выдох. Я напишу ему. Напишу, что ненавижу его. Напишу, что хотела бы, чтобы он умер в той аварии. Я напомню о себе и испорчу ему настроение хотя бы на полминуты. Я роюсь в сумке целую вечность, и это выводит меня из себя еще больше. Уверена, что на моем лице уже проступили красные пятна. На меня смотрят люди. По мне видно, что я в бешенстве. Мне плевать на них. Открываю его сообщение. «Ты уже уехала из офиса?» Я ожидала прочесть совершенно другое. Что-то вроде «Не пиши мне больше, я теперь с Аней, а не беременна». Дима всегда говорил, что у меня богатая фантазия. Еще он говорил, что я часто путаю свои фантазии с реальностью. Он так и говорил. «Ты фантазируешь слишком ярко». Я тогда ответила ему, цитируя Карлсона из детского спектакля, что фантазии не бывает только у тупиц. Он не понял, что это цитата. Я ничего не знала о его прошлом. Возможно, где-то глубоко в бессознательном я и не хотела знать. Моя фантазия рисует картину, что Дима узнавал у общих знакомых, как у меня дела. Что он знает, что я устроилась на работу и сменила институт. На моем лице едва появляется улыбка, пока реальность не опрокидывается на меня резким озарением. Озарением от моих глупых фантазий. Адреналиновый выстрел внутри тела. Я хватаюсь за голову, потому что мне кажется, что сосуды моего несчастного головного мозга не выдержат такого давления. Пассажиры, имевшие неосторожность оказаться со мной в одном вагоне, уже с нескрываемым интересом наблюдают. Сейчас мне плевать на них в квадрате. Сердце колотится, руки дрожат. Я только что предложила своему женатому боссу встретиться. Твою же мать! Только что я окончательно перешла границу субординации. Теперь эта игра во влюбленность – небезопасный флирт. Хочу. Эти буквы теперь обрели для меня совершенно другой смысл. Я знала это и так, но пока это не было обозначено словами, это казалось безопасным. Будто это чувство тихо витает в воздухе между нами и не нарушает ничьих границ. Теперь все обрело вес. Пора искать оптового поставщика iPhone. Хочу. И я хочу. Я переименовала Дима в Дима Босс и удалила переписку. Пытаюсь найти другой контакт с именем Дима, но его нет. Я не удаляла. Я не удаляла. Я не удаляла. Это точно сделал Саша. Оберег от измен 21 века. Удалить номер конкурирующего самца из списка контактов самки. Так же бредово, как и ставить семейное положение во ВКонтакте. Это не работает. Это мы уже проходили. Дело не в том, напишу я Диме или не напишу. Дело в том, что я хочу ему написать. Напишу или нет, даже это уже не важно. Я придерживаюсь именно такой логики. Тебе могут клясться в вечной любви и хотеть убить тебя. Не важно, что человек говорит или делает. Важно, что он по-настоящему хочет сделать. Руководствуясь логикой моего будущего мужа, меня необходимо посадить в клетку, тогда я точно никуда не денусь. Никому не нужна моя правда. Наша свадьба вписывается в эту концепцию. И я не ответила на последнее сообщение от Дима Босс. Дома меня встречает Саша. Жаль, что я не смогла его полюбить. Он готовит ужин. Я ни разу не готовила для него ужин. Еще он удалил номер Димы. Омеги всегда действуют из-под тишка. Пока Саша накрывает на стол, я подхожу к своему нетбуку, на экране мигает иконка ICQ. Но я не открываю диалог. Я быстро отправляю ежедневный отчет жене моего босса. Пункт о том, что я пригласила ее мужа на свидание, я включать не стала, хотя он точно заинтересовал бы ее больше других. Саша приготовил очень вкусный ужин. Он вложил в него душу. Это чувствуется. Я буквально сожрала Сашину душу. Возвращаюсь проверить, есть ли ответ. Иконка ICQ продолжает мигать. Я открываю окно диалогов. Дима Босс. Ты тут? Я оборачиваюсь на Сашу, убирающего грязную посуду со стола. Господи, он даже со стола убирает. Отвечаю. Да. Дима Босс печатает. Я оборачиваюсь на Сашу, снова поворачиваюсь к экрану. И так несколько тысяч раз. Саша спрашивает. «Тебя по работе до сих пор дергают?» «Да, буквально один вопрос», — вру я. Хотя вопрос действительно один. Как двум моральным уродам, не обремененным чувством долга перед своими вторыми половинками, общаться так, чтобы никто об этом не узнал? Или, если перефразировать, как общаться двум людям, которых тянет друг к другу, но они не имеют на это морального права ввиду незримого долга перед людьми, с которыми они общаться уже не хотят. Это все риторика. Я хочу остаться наедине с компьютером, но Саша стоит за моей спиной. Ситуация повторяется. Круг замыкается. Это не заканчивается ничем хорошим, я знаю. Показательно открываю отчет. Делаю вид, что пересчитываю количество закупленной ткани, сверяю с техническим заданием на закупку, ищу ошибку, которой нет. Он продолжает стоять у меня над душой. «Саша, что? Можно я поработаю?» Я злюсь. Он чувствует, как собака. Я закрываю компьютер и театрально поворачиваюсь на стуле к Саше. Лично я поняла бы все только по выражению моего лица. На нем написана вся правда. Смотрю ему в глаза. Холодно, равнодушно. Даже с легким раздражением. Он в упор не видит правду, написанную на моем лице. Улыбается и зовет смотреть кино. Я делаю вдох, прикрыв глаза. «Ты можешь сходить в магазин за вином? Мне очень нужна кратковременная амнезия. Это похоже на безумие. Эта ветка развития событий точно приведет в тупик. Впрочем, как и любая другая в этой истории, подозреваю, что дело не в самой истории, а в летописце. Весь вечер я неправдоподобно делаю вид, что мне интересно смотреть телевизор. Саша купил мне бутылку крымского анестетика. Дерьмо, конечно, но лучше, чем ничего в данной ситуации. Все это время тоненький невидимый провод тянется через всю мою комнату из мигающего окна ICQ прямо в мой мозг, периодически дергая меня током. Я еле сдерживаюсь, чтобы не начать изображать обеспокоенность несуществующей ошибках в закупках и убежать к компьютеру. С каждым глотком вина эта затея все больше кажется мне адекватной. Только объект моего беспокойства можно заменить на что-то более одобряемое Сашей. Например, свадебное платье, которое я должна надеть в день торжества нашей бесконечной любви. Если, конечно, я не вздернусь накануне вечером. «Я пойду в ванну», — говорю я. «Беру с собой компьютер, в надежде, что Саша не смотрит мне вслед». «Зачем тебе компьютер в ванной? Зачем тебе мозги? Как же это бесит! Если я взяла компьютер, значит, он мне зачем-то нужен. Этого уже достаточно. Моего желания уже достаточно. Уже достаточно. Я буду смотреть свадебные платья. Пора уже об этом позаботиться, правда?» Я так неестественно это сказала и еще заполировала неискренной улыбочкой. Я знаю, что это все очень неправдоподобно, но мне уже все равно. Анестетик приглушает чувство вины, долга и вообще любые чувства. Я просто больше физически не могу терпеть. Ложись спать, Саш, не жди меня. Я закрываюсь в ванной. Наконец-то свобода. Я называю свободой запертое помещение площадью 5 квадратных метров. Я сама себе тюремщик. Открываю компьютер. Мое сердце колотится в такт мигающего ICQ. Нажимаю «Открыть». «Как ты? Куда пропала? Ау!» Перед тем, как ответить, я торжественно клянусь себе не переходить границы дозволенного. Я сижу в позе лотоса на полу в ванной комнате. Передо мной стоит открытый ноутбук, и я, подняв голову наверх и закрыв глаза, действительно настраиваю себя на то, что не перейду эти границы. Дозволенного кем? Дозволенного кому? Думаю, в понимании Саши граница очерчена четко. Писать человеку, чей контакт он намеренно удалил, непозволительно. Хотя в итоге человеку, контакт которого он удалил, я так и не написала. Уверена, что для Саши было бы более безопасным, если я встретилась с тем Димой. Во всяком случае, мы это уже проходили. В моем понимании, границы дозволенного довольно размыты и очерчиваются в диапазоне моих желаний с поправкой на ситуацию. Я здесь. Была занята. Кого я из себя строю? Надо написать правду, что ошиблась номером и что такое больше не повторится. Это мой женатый начальник. Женатый начальник. Он недоступен для меня. Безуспешно пытаюсь удерживать эту мысль в голове, пока флиртую с целью понравиться своему боссу. Я не заметила, как прошло 2 часа. Из крана льется вода. Это мое алиби. Из бокала льется вино. Это мой анестетик. Наша переписка с боссом превратилась в онлайн-версию первого свидания, когда ты говоришь обо всем и ни о чем, при этом не забывая флиртовать с дебильной улыбочкой. Черт, я же должна была заказать свадебное платье. Захожу на сайт первого попавшегося салона и оплачиваю Сашиной кредиткой самое красивое платье в каталоге. Я такие рисовала в детстве на принцессах. Корсет и пышная юбка. Спокойствие, ничего не произошло. Он у себя дома со своей женой. Я у себя дома со своим будущим мужем. Никакого визуального и телесного контакта. Мы даже не слышим друг друга. И он, и я просто стучим пальцами на клавиатурах своих компьютеров. Только мы оба знаем, что начали то, из чего нам будет сложно выбраться без последствий. И нас обоих это нисколько не заботит в данный момент. Скорее наоборот, радует. Пора спать, завтра на работу. Начальник злой, пишу я. Только не с тобой, отвечает мой злой начальник. Бам, бам, бам. Мое сердце бьется у меня в ушах. На этом сообщении мой компьютер отключается. Села батарея. Я не успела удалить переписку, но Саша все равно уже спит. Тихонько возвращаюсь в спальню и зарываю компьютер под кучу одежды на диване. Это главная улика. Пора спать. Завтра на работу. Начальник злой. Только не со мной. Саша, прости меня. Глубокий вдох эйфории. Выдох. Я знаю, что прокурор хочет именно этого. Это психологическое насилие. Моя блузка из ненатурального шелка стала парником. Я чувствую, как капли пота стекают по моей груди и животу. От этого жара мои сосуды расширились, и я не могу дышать носом. В горле пересохло, а сердце стучит где-то в районе висков. Я смотрю на свои колени и делаю глубокий вдох. Затем выдох. Я плыву в прозрачной теплой воде океана. Меня греет солнце. Я слышу, как плещется вода, вырезаясь в белоснежный песок. Я одна. Я — это вода. Я никто.